«Держать строй, как можно дольше держать строй», — обратился я к 16-му. Его порядки медленно приближались туда, где орудовало бессмертное воинство. Легионеры перекрывали основные улицы. К ним тут же устремились ближайшие монстры Ашмина – дротики. Даже толстокожих стражей залп сразу пары десятков тяжелых дротиков серьезно тормозил. Более легкобронированные ловчие и разносчики спор могли погибнуть даже с нескольких попаданий. Однако бессмертные не спешили бросаться на наш строй. Они отступали на самые узкие улочки, скрывались за оградой поместья или забирались в сами постройки. Черт, хотят сражаться в максимально выгодных для себя условиях. Они таки не берсерки Рыкхарна, умеют проявить хитрость и выдержку. Что теперь? Просто подержать их в напряжении, пока не освободятся наши маги? Тогда можно будет постепенно выжечь всех этих гадов с минимальными потерями. Однако, боюсь, что они нырнут обратно в свои норы. Хотелось бы добить их до подхода основных сил Гастаса. Пока я размышлял, в бой неожиданно вмешалась третья сила. Несколько бессмертных вдруг упали, пробитые насквозь какими-то короткими железными дротиками. Изменив угол камеры, я обнаружил в другой части площади богов небольшой отряд конатикцев и наемников во главе с Альдинг. Вечернее платье она таки сменила на блестящую кирасу, присоединившись к общему веселью. С ней был еще магистр-ренегат послабее, несколько адептов, десятка четыре элитных наемников. В качестве оружия магичка использовала короткие дротики, которые разгоняла с помощью своего телекинеза. Похоже, конртекская элита отправила ее разгребать проблемы на улицах. Я только за. Около 30 бессмертных обратили внимание на новый отряд, решив пополнить свой счет фрагов. Альдинг создала что-то типа телекинетического хлыста, ударив багровым жгутом по приближающимся врагам. Раздался звон как от удара в гонг. На бронзовых щитах и доспехах появились вмятины и даже трещины. Часть бессмертных отбросила. Бронированные фигуры со звоном бились о каменные стены домов. Другой магистр использовал более привычную взрывную магию, чтобы разделаться с несколькими противниками. Этим шансом надо было пользоваться. «Вперед!» — скомандовал я наступление. «Нужно прикончить хотя бы часть бессмертных, зажатую между отрядом Альдинг и когортами. Я же говорила, что она нам поможет», — с оттенком обожания в голосе произнесла Арина. «Да-да, твоему отцу она тоже сначала помогала. Помним, проходили. Так или иначе, но ситуацию на площади богов удалось разрулить без лишних потерь. Большинство бессмертных отступили обратно в тоннели или переулки, однако десятка четыре нам удалось настичь и уничтожить. Очень надеюсь, что у них долгий кулдаун на респауне. Или, может, хотя бы броня в закромах темного бога закончится. Уже было бы немного проще». В гавани тем временем с помощью корабельных орудий и колдовских молний спецов Фальвуса расстреливали Сциллу. Однако действо осложнялось тем, что волны, вызываемые сиренами, постоянно накатывались на корабли. Суда страдали, сталкиваясь с друг другом. Многие орудия были повреждены водяными атаками полубога. Повезло, что у Фальвуса есть второй и третий подбородки, иначе жаба задушила бы его насмерть в ближайшие пару дней. Ситуация в городе оставалась стабильно напряженной. Из разлома и тоннелей по всему Конртигу продолжали лезть ашмениты, но я заметил, что среди них стало попадаться меньше монстры. В основном перли старые, выродившиеся зомби. Сие могло намекать на два варианта. Возможно, монстры там просто закончились. Но также вероятно, что враг бережет их для решительного натиска. Думаю, Гастас уже точно самолично управляет войсками в городе. Слишком уж слаженно действовали бессмертные. Быстро попытались загасить Альдинг, а когда не вышло, то все разом отступили. Думаю, сейчас враг пытается вымотать нас перед основным ударом. Надо сменить ударные когорты у разлома, дать им хоть какой-то отдых. «Такс, у вашей гильдии есть небоевой персонал?» — обратился я к Арине. «Срочно нужно организовать по всему городу пункты обогрева и отдыха. Дождь почти прекратился, но заметная часть моих воинов промокла до нитки. Если не будет хватать запасов еды и топлива, то пообщипайте местных богачей. Они же сами просили взять ваш город под мою защиту и столько всего приятного мне наговорили на приеме, пусть делом подтверждают. Будут какие-то денежные вопросы, отсылая их к моим легатам. Пусть, если надо, обещают какие-нибудь компенсации, но главное, чтобы все было быстро. Справишься? Справлюсь ли? Давно мечтал о таком шансе. Тут много людей, привыкших, что за них платит кто-то другой. С удовольствием поменяю это правило. Какая прелесть, юная революционерка, блин. Тем временем, кроме наемников гильдии из местных, в борьбу с зомби вступили банды, дружины и прочие мелкие и плохо вооруженные формирования. Однако их сил хватало, чтобы уничтожать отдельные группы обычных ашменитов, если тех не слишком много. Это позволяло хоть как-то разгрузить легионеров. Наблюдая за действиями местных жителей, я даже заметно приободрился. Пусть Канатик не самый простой в обороне город и под ним полно всяких катакомб, но войск у нас хватает, а население готово сопротивляться хотя бы ашменитам. Так на что рассчитывает Гастас? Пусть его армия многочисленна, однако ломиться на хорошо подготовленные легионы в обороне – дело гиблое. Но тут мне вспомнились слова полубога про 6 дней. Это будет уже после высадки Гастаса. Он снова рассчитывает на какое-то магическое супероружие типа сдвигания водоворота, скорее всего. Значит, наша главная задача за оставшееся время выяснить, что он собирается сотворить и предотвратить это. Так, Айкари, забирай своих людей с улицы, иди пока спать. Как прикажете, однако мы еще можем сражаться, господин. Знаю, что можете, но нам лучше работать посменно. Я вызову тебя, когда ситуация стабилизируется. Как прикажете, с поклоном ответила девушка и, почтительно пятясь спиной, удалилась. Ей можно доверять? Спросил Арина. Ну уж поболее чем Альдинг, но с другой стороны, может ли это быть каким-то особенно изощренным планом Гастаса? Может ли Айкари пожертвовать собой ради обещания короля пиратов, например, защитить ее родину? Черт его знает. Плюс еще этот культ злого бога на Яномийском острове. Что, если она на самом деле оттуда? О, привет, паранойя. Но я не собираюсь доверять ей что-то важное. Это было бы глупо. Просто постоит на стреме, пока я отдыхаю, и то буду время от времени следить за ее действиями. Доверять? Посмотрим. Многозначительно ответил я. Долгое проживание в империи учит быть начеку. Долгое проживание рядом с империей тоже. Ну да, ну да. Именно поэтому ты снова доверяешь Альдинг. Ладно, не будем лишний раз трогать чужих тараканов. Тем более, что своих хватает. Следующие 4 часа прошли относительно спокойной. Натиск ашменитов продолжался, но ослаб и остался без монстры. В гавани таки прикончили Сциллу, отбросив монстров обратно в море. Мы с Ариной были заняты тем, что пытались восстановить боеспособность войск, обеспечить бесперебойное питание, снабжение и обогрев. По всему городу зажигались, словно огни надежды на победу, жаровни, у которых собирались насквозь промокшие люди. Альдинг тем временем отправилась к разлому. Неужели решила сегодня закрыть свою годовую квоту добрых дел? Там магичка заняла позицию на скалах у серого квартала. Расположившись и о чем-то поболтав с другим магистром, она начала неспешно бомбардировать наступавших ашменитов булыжниками. Параллельно команда Меликса закинула вниз 10-15 одержимых, полсотни умертвей и даже новопризванного демона. Эта мера обеспечила нам практически час спокойствия в районе разлома. Ашмениты, демоны и умертвия задорно месились между собой под обстрелом сверху. Только и слышно было, как падают на дно разлома то камни, то тела. Стук, шмяк, стук, шмяк. Отдохнул примерно 2 часа, оставив ситуацию на Фальвуса и Арину. Затем уже они передохнули, пока я дежурил. Наконец разбудил обоих сообщением. Началось. Вражеский флот подошел к Канатигу. Птицы обнаружили его где-то в 5 часах пути от города. Около 4,5 сотен кораблей, набитых десантом. Рослые туземцы с татуированными лицами, ашмениты, наемники, монстры, заклинатели. Его версия армии зла. Гораздо более многочисленная и гораздо менее слаженная. Заметная часть кораблей шла криво-косо. Больше половины это были бывшие торговые суда. Однако вывести наш флот и нанести удар мы уже не могли. Слишком много кораблей получили повреждения. Атаки монстров, погода и водяные бомбардировки Эскалона сыграли свою роль. Все ночные атаки, полагаю, были нужны, чтобы измотать нас. Не дать сразу скинуть войска Гастаса обратно в море. Ну посмотрим, что получится по итогам. Флот зла приближался с восточной стороны острова, где перед стенами имелась обширная территория, относящаяся к серым и черным кварталам. Пока вражеские корабли подходили к острову, я судорожно осматривал серые и черные кварталы на восточной стороне Канатига. Сражаться за них или дать врагу высадиться? Уверен, что у Гастаса еще припасены какие-то трюки для момента непосредственного десанта. Соблазн сразу сбросить его в море велик, однако сопряжен с дополнительным риском. Арина тем временем эвакуировала из восточных серых кварталов оставшийся мирняк. Атаковать или защищаться? Прямо-таки диалектика. Тезис и антитезис. А возможен ли синтез? Давай-ка подумаем. Если сразу постараюсь сбросить Гастаса в море, то он вытащит из рукавов много козырей. Если буду действовать пассивно, то прибережет крупные карты для приступов. Хм. А если сделать вид, что я собираюсь вывести войска и ударить по десанту, чтобы заставить Гастаса выложить все козыри, но на самом деле дать ему высадиться и пусть штурмует стену. Идея. Осмотрим театр будущего столкновения. Из восточной части серых кварталов в основной город можно пройти через 5 ворот. Кроме того, там есть выдающийся фрагмент общей стены, который заканчивается заброшенной и сильно поврежденной башней. В остальном защитный периметр относительно надежен. Однако мы вполне можем ожидать отвлекающие ударов из разлома, с моря и через тоннели. Все, что было, пока лишь разминка, передал я Меликсу. Основная атака врага скоро начнется. Подготовьте как можно больше умертвий, но не истощайте силы целиком. Вы мне понадобитесь как резерв во время сражения. Возьмите на себе разлом, обратился я к Альдинг. Уверен, что с началом высадки десанта оттуда полезет куча монстров. Далее остается распределить подразделения по городу и подготовить кулак для ложной атаки. Думаю, его основой станут 21 и 24. Также следует перебросить дополнительные подкрепления, включая орудия, на восточную стену. Плюс неплохо было бы где-то часик отдохнуть перед высадкой Гастаса. По направлению движения вражеских кораблей вскоре стало ясно, что основными плацдармами для высадки планируются районы падших дворцов, заброшенных алтарей и серые кварталы южнее. Вражеские корабли приближались. Неуклюжие посудины, набитые десантом. Вода вокруг них кипела от монстров. Теперь я мог уже вполне точно оценить наземные силы Гастаса. Избранные Пучин 314. Авантюристы с модификацией 42. Авантюристы 782. Якши 35. Пираты Изумрудных островов 463. Пираты Сулима 564. Береговые братья Тирионы 1572. Избранные абордажные отряды 127. Сулимские наемные копейщики 1243. Сулимские наемные лучники 845, сулимские жалящие лучники 351, пехота Цзи 1123, пехота Яри 231, арбалетчики 552, племенные охотники Мадарчи 7123, племенной воин Мадарчи 1764, поедатели сердец Мадарчи 321, певцы ярости Мадарчи 36. Трутни Ашминов 14451, созревшие трутни Ашминов 10321, сеятель спор Ашмина 59, сеятель яда Ашмина 18, страж роя Ашминов 126, ловчий оболочек Ашмина 231, джунглевый большой ловчий Ашмина 32, джунглевый собиратель мяса Ашмина 27, боевое отродье Ашмина 21, ашминовый владыка 8, наемные подавители 21. Сулимские заклинатели зверей 26, заклинатели стихии 16, тайные жрецы клинка 10, адепты ренегаты 19, умертвия 132, гомункулы 11, сатори 26, стационарных арбалетов 238, скорпионов 74, баллист 19. Примерно 43 тысячи воинов и нечисти привез Гастас на своих кораблях, плюс у него оставалось какое-то количество ашменитов и бессмертных в городе, плюс монстры в море. Общая численность всех боевых единиц может достигать 70-80 тысяч. Впрочем, большая часть это трутни Ашмина. Однако меня напрягало множество опасных чудовищ. Сотня с хреном стражей, гомункулы, обезьянолюди. А еще были боевые отродья. В отличие от обычных сросшихся груд тел, этих специально вывели для сражений. Они ходили на двух ногах, состоящих из нагромождений мяса и костей. Напоминали мясников или, как их потом перевели, погонищ из Варкрафта. В качестве оружия использовали молоты, крюки и секиры, торчащие прямо из конечностей. Джунглевые большие ловчи тоже были достаточно крупными монстрами с шестью длинными костлявыми руками. Твари пружинисто передвигались на четырех конечностях, которые сложно было назвать ногами. Скорее они напоминали еще две пары рук. Много чудищ, много заклинателей. Главные слабости – почти нет подавления из строевых войск. Слушай меня, Михаир, ни тебе, ни твоим легионам не выбраться с этого острова. Ты же чувствуешь его силу. Проклятие Конртига ждет тебя в глубине темных вод. Скоро сюда явится сущность за пределами твоих возможностей. Демоны и подавители не помогут, бесполезно, не помогут и скучные имперские башки. Эра моей свободы грядет, вскоре море перестанет принадлежать людям. Жди своей участи среди холодных камней, триумвир, Гаста Старквиди, уровень 26, стратег фракции Морская Орда Гастаса. А вот и главгад пожаловал. Гастас надменно стоял на носу одного из своих кораблей, будто презирая всякую угрозу. По пояс голый, покрытый татуировками и, кажется, пьяный. Хотя у него настолько специфичная манера говорить, что он постоянно кажется одурманенным. Его пьянят собственные амбиции и бесконечная гордыня. Самопровозглашенный бог морей. Приспешник настоящего темного бога глубин. Ты растратил свой потенциал зря и выбрал неверный путь. Продолжал вещать пират через командный голос. Стал лишь шавкой в услужении слабых, но ничего страшного. Этот город и это море принимают всех. Ты окажешься на дне, Михаир. Готов тебе в этом поклясться. Клятвы этого человека стоили меньше, чем лед зимой на Дальнем Севере. И поддаваться на его дешевые провокации я не собирался. Он пришел устроить мне адскую войну. Я покажу ему, как это делается правильно. Глава 26. Из тьмы пучины глубин. Главной зоной высадки должен был стать район падших дворцов. Черный квартал, расположенный на побережье. Там оставалось множество каменных пирсов, которые использовали самые нищие рыбаки и ашмениты. Размеры этого района позволяли вместить многочисленные войска Гастаса, а под руинами дворцов пролегали злосчастные тоннели. Заброшенные алтари меньше подходили для высадки. Там было не так много пирсов, а самое главное, отсутствовали ворота в основной город. Имелся разве что выдающийся участок стены с разрушенной башней, через которую можно было попасть на основной периметр стен. Но мы, разумеется, там уже поставили хорошую охрану. Южнее враг собирался частично высадиться в сером квартале под названием «Восточные ряды». Это было относительно приличное место. Основной же целью высадки в юго-восточной части города предполагался квартал Мархашедала. Он относился к Красному городу и служил домом для изолированной сулимской диаспоры. Квартал был отгорожен стеной от окружающих серых трущоб. Там стояли довольно добротные каменные дома. В момент кризиса сулимцы собрали немногочисленные, но вполне боеспособное ополчение. Однако покидать свой квартал они наотрез отказались. Я полагаю, что местные надеются договориться с Гастасом. Если так, то их проблемы. Квартал Мархашедала был хорош для обороны, а вот как плацдарм наступления на основной город он такое себе. Если враг там закрепится, черт с ними, не хочу слишком распылять силы. Основной замес пройдет в падших дворцах. Зоны высадки обозначены справа фиолетовыми линиями. Для выхода за периметр стен были выбраны. От 21-го, 1 ударная когорта комитат, 4 ветеранская когорта комитат, 1 когорта маттиариев новобранцев комитат, 1 когорта копейщиков армигери дефенсорис, 1 когорта велитов комитат. От 24-го, 1 ударная когорта комитат, 4 когорта комитат, 1 когорта лимитан, 1 когорта копейщиков лимитан, при поддержке, 1 ветеранская когорта тяжелой цистинской ауксилии, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии, 2 центурии тирейских прачников, 2 центурии наемных западных сагиттариев, венаторы 8, наемные бестиарии 19, отборные подавители 5, гибрид циклоп 1, гомункулы 2, из орудий, 96 стационарных арбалетов, 37 скорпионов. Плюс со стен прикроют трое магистров Меликса, включая его самого, и пара адептов. Плюс они захватят с разлома какое-то количество умертвий. Задачей этой группировки будет сделать вид, что я любой ценой попытаюсь предотвратить полномасштабную высадку на самом важном плацдарме, чтобы заставить Гастаса использовать все козыри. Хитрим как можем. 16-й легион будет держать центр города. Арена вместе с боеспособными остатками гильдии и местным ополчением, трущобы серых рядов. 23-й, остальная ауксилия, а также легковооруженные бойцы 21-го и 24-го займут общегородской периметр стен. Фальвус, гавань, плюс он наш резерв. 14-й легион замыкающий Берг, серьезная сила. Кроме того, спецы Фальвуса обеспечат защиту города от вражеской погодной магии. По крайней мере от действий обычных заклинателей стихии. Эскалан бы их защиту пробил. Однако полубог сейчас, похоже, занят разборками с владыкой. Также по моей просьбе с кораблей нам сгрузили большое количество горючих смесей. Плюс какое-то количество ворвани мы получили от городских властей. Пригодится. Все эти расходники я собирался использовать для обороны. Айкари, Ты остаешься здесь и пойдешь под защиту Фальвуса Нементила, выполняя все его приказы», — произнес я. «Мы же переместимся отсюда в бастионы перед падшими дворцами. Все же решили вступить в бой, Триумвир?» — с энтузиазмом спросил Арина. Взвесив риски и потенциальную выгоду, решил, что последнее перевешивает. «Ну что, прогуляемся по проклятому городу, как будто у меня есть выбор», — ответил Арина. «Мы не всегда выбираем, что делать, но всегда выбираем, как относиться», — отшутился я. Примерно через 25 минут отряд охраны был собран, плюс нас сопровождали легионеры 21-го. Процессия вышла знатной. «Значит, магистр и заклинатель крови под видом личной служанки», — перед выходом произнесла Арина. «И вы еще сетовали на мою излишнюю близость с Альдинг. Речь, конечно, шла об армии. Не излишнюю близость, а напрасное доверие. В отличие от Эльдинг, моя служанка в моей армии, и я очень досконально изучил ее мотивы, а также фетиши, но это мы пока умолчим». Рассвет в проклятом городе представлял собой жалкое зрелище. На востоке сквозь дымчатую пелену облаков проглядывало тускло-красное пятно. Его слабый свет почти полностью скрывался за громадами башен и стен. Контик словно отрицал начало нового дня. Мы шагали в полумраке, освещая себе путь фонарями. Блестели под ногами сырые камни. Со всех сторон тянуло холодом и смертью. Тени мертвых жались к стенам домов, расступаясь на нашем пути, а некоторые наоборот шли рядом, медленно плелись, отставая от живых. Впереди уже возвышалась городская стена, высота которой местами достигала 20 метров или даже переваливала за 25. Мощные укрепления, но помогут ли они нам против грядущих проблем? 6 дней. На что рассчитывает Гастас? Надо будет поболтать с магическими спецами и максимально подготовиться к очередному сдецу. А пока нанесем как можно больше урона вражеским войскам. Из двух бастионов, охранявших ворота в падшие дворцы, мы заняли южный. Это была мощная твердыня, превосходящая по укреплениям все города севера. Бастион, куда перешел ГГ. Квадратная, 20-ярусная башня высотой в 46 метров с двумя меньшими башнями, прикрывающими непосредственно ворота. Такая мощь обнадеживала. Даже если враг попытается что-то обрушить сверху или устроить пожар, то сокрушить подобный бастион будет очень непросто. Плюс с подавлением у нас все в порядке. Под нами раскинулись трущобы серых кварталов, переходящие в руины черных. Огромный дворцовый комплекс, состоящий из двух зданий, находился ближе к побережью. Те самые падшие дворцы. В крышах и стенах зияли дыры. Рядом стояли полуразрушенные, расколотые статуи, а на горизонте уже невооруженным глазом виднелся вражеский флот. Пора было выводить войска к побережью. Жаль, что у нас не хватило времени создать подобную армию. Вздохнула Арина, наблюдая, как когорты легионов и ауксилий строятся за воротами. Боюсь, одного времени здесь недостаточно. Больше денег, без денег, конечно, никуда, но уж прости, ты не замечаешь важного момента, хотя не твоя вина. Ты сражалась на севере и здесь, имела дело или с наемниками, или с воинами северных племен. Это два разных типа мотиваций. Однако легионы, сейфы и шагдинцы выделяются своими военными традициями. Дело не только в способе ведения боя, отношения, восприятие своего места в мире, все это тоже важно. Ведь жизнь – самое дорогое, что есть у человека, неожиданно произнесла Арина. Мне всегда было странно думать, что люди готовы отдать ее не ради себя или спасения близких, но во имя далеких, незнакомых правителей и богов. Наемники хотя бы честны и понятны в своей подлой трусости. Ох, тут тоже все сложнее, как мне кажется. Ладно, продолжим сей философский разговор как-нибудь потом. Враг приближается. Вскоре когорты вышли наружу, чтобы достичь пристани черных кварталов и заблокировать их. Тем временем к нашему бастиону подтаскивали расходные материалы в смысле мертвых тел. Мы готовились встречать десант. Ну же, Гастас, вываливай на стол все козырные карты. У меня тоже кое-что завалялось в рукаве. Когорты достигли черных кварталов, вступив на территорию мрачных руин. Венатор и другие подавители сопровождали каждое крупное подразделение, но мораль и выносливость все равно начали утекать заметно быстрее нормы. Я видел своим сверхъестественным зрением, как полупрозрачные, темные щупальца, похожие на клубы тумана, тянутся к живым. Проклятие Конртига работало. Однако недолгое пребывание в этом черном квартале сильный человек выдержит. Мы не собираемся его держать. Лишь ударим по высаживающейся орде Гастаса и отступим. Далее вопрос. С каким конкретно десантом корабли идут на падшие дворцы? Посмотрим. туземцы-ашмениты, немного авантюристов, основная масса флота зла, самые многочисленные его фракции. Сулимских наемников и заклинателей Гастас направил в район диаспоры, договориться хочет, но я предупредил местных сулимцев, что им грозит за переход на сторону врага, заранее их бить не будем, все равно ополчение квартала диаспоры в рамках грядущего замеса даже не капля, а пара атомов в глубоком море сдится. Тяжелые десантные корабли неуклюже преодолевали последние отрезки пути до берега, на палубах собирались туземцы и ашмениты, первые потрясали оружием, вторые едва шевелились. Гастас вручил дикарям много трофейного оружия. В основном это были тишадайские и сулимские образцы. Копья, цзи, дротики. Но попадались и самобытные образцы вооружения. Что-то смахивающее на двуручную, веслообразную палицу с острой рукояткой. Таиха, традиционное оружие маори. И снова наступал момент, когда сердце мое замирало. С тревогой ожидал я предстоящего боя. Среди руин Черного квартала встали боевые порядки двух моих легионов. Я не стал размещать войска прямо вплотную к пирсам. Лучше пусть блокируют проходы на улице, прикрывшись переносными укреплениями. Перед позициями рассыпали немного шипов типа чеснок. Ашменитам на них пофиг, но вот туземцы могут не обрадоваться. Велиты 21-го разворачивали стационарные арбалеты и скорпионы. Мы прихватили самые мобильные из них. Немногочисленные лучники занимали позиции, заодно проверяя заброшенные дома на предмет опасности. Для этой же цели маги уже разослали два десятка умертвий, дающих мне обзор в разных частях порта. И все же, зная привычки Гастаса, я волновался, не разверзнется ли под нами земля, не поднимется ли с моря девятый вал. Черт, да чего мерзкий тип мне достался в качестве врага. Туземцы скалили татуированные лица, кричали, пучили глаза и высовывали языки, типа запугивают. Ну-ну. Корабли Гастаса мешались друг другу на подходе к берегу. Одно торговое судно напоролось на древние руины, скрытые под водой. Находившиеся на борту ашмениты начали грузить своих монстров на немногочисленные лодки. Обычные же трутни, как я понимаю, будут пытаться добраться до берега вплавь. Какой же ляцкий цирк. И это флот под предводительством легендарного пирата. Впрочем, на сохранность личного состава Гастас давно положил болт. Свои игрушки он ломал с той же охотой, что и чужие. Одна из причин, по которой я так спокойно вывел легионы в гавань, не самый мощный осадный парк врага, которым он пользовался довольно вяло. Неуклюжие корабли зачастую даже не пытались выйти на удобную для стрельбы позицию, а тем, кто пытался, мешались соседи. Тем временем к небесам от Черного квартала воспарила огненная точка. Она на пару мгновений зависла над гаванью, а потом спикировала к одному из передовых десантных кораблей. Грянул добротный взрыв. Такой, будто туда крупнокалиберный снаряд влетел. Все же Меликс не соврал, что его команда специалисты по боевой магии. Однако я попросил их не тратить пока силы и ждать моего сигнала. Но даже работая в экономном режиме, маги были достаточно эффективны. От пострадавшего корабля во все стороны полетели щепки, а из трюма повалили дым. Десант туземцев принялся хвататься за лодки, каной и любые деревянные предметы, чтобы добраться до берега. Отлично. Вторая огненная точка спикировала до самой воды, подорвав бок корабля с десантом ашменитов. Судно быстро начало тонуть. Однако остальные практически две сотни кораблей, предназначенных для падших дворцов, еще были на плаву и приближались. Несколько участков неестественно низких грозовых облаков попытались сформироваться над гаванью, но рассеялись сами собой. Спецы Фальвуса и подавление блокировало вражескую погодную магию. Корабли толкались, садились на мель, врезались в пирсы. Для практически каждого из них этот рейс был билетом в один конец. Гастас не жалел свои расходники. Прачники, скорпионы, выцеливаем монстров. В ответ летели немногочисленные дротики вражеских скорпионов и арбалетов, а также снаряды стихийной магии, рассеиваемые подавлением. Несколько раз сирены пытались поднять из воды морской смерч, но каждый раз он нападал, только приблизившись к гавани. «Михаир, есть вопрос», — обратилась ко мне Арина, когда я вышел на пару мгновений из стратегии. «Только быстро. У вас есть навык прямого управления осадными машинами?» «Нет». «А у тебя он есть?» «Иначе бы не спрашивала». «Отлично. Сейчас я сообщу своим расчетам скорпионов, чтобы к тебе добавились. Этот навык как единство ограничен 20 минутами в сутки?» «Точно не знаю. У меня есть крепкая связь, так что и единство работает очень долго». понял, все, мне надо обратно. Многие вражеские корабли уже выгрузили свой десант, толпы ашменитов и туземцев заполнили узкие каменные пирсы. Нашим прачникам было некуда промахнуться. Да уж, Гастас, как же тебе на них всех насрать? Даже Сандис в сравнении с тобой святоч гуманизма, ценящий судьбу каждого солдата. Ладно, если враг хочет об меня самоубиться, то я готов оказать ему в этом любую помощь. Ударные и ветеранские когорты составили фронт нашей обороны. Цистинцев я напротив поставили в тыл, ожидая, что противник будет атаковать со всех сторон. Помним про тоннели. Первыми в бой с обеих сторон сорвались умертвия. Чуть больше сотни вражеских против примерно 60 наших обычных умертвий и 12 одержимых. Мертвецы бежали друг на друга широки, яростными прыжками, падали, но тут же поднимались, отталкиваясь от земли руками. На сосредоточенных лицах глаза горели огнем ненависти. Неспокойствием смерти веяло от умертвий, не могильным хладом, а злобой и жаждой крови. Мертвые сцепились, обратившись клубком дергающихся тел. Одержимые не использовали пламя. Их огонь был недостаточно силен против уже мертвых врагов. В ход шли когти и зубы. Вслед за мертвецами, поднятыми великим пламенем, вперед поползли ашминовые твари. Трутни и мелкие монстры, быстроногие ловчие хватали обычных медленных ашменитов, загораживаясь ими как живым щитами. Черт, как же много монстры. Благо во время высадки твари мешали друг другу, особенно те, что помедленнее и покрупнее. Фиг с ними с ловчими. Меня больше волнуют боевые отродья и джунглевые собиратели мяса ашмина. Последние являли собой довольно крупных монстров на 4 или 6 конечностях. Все их туловище заодно являлось головой с огромной разинутой пастью. Несколько пар когтистых клешней наподобие передних лапок богомола могли хватать и тащить жертв к зубастому жерлу. «Забудьте про корабли, работайте по скоплениям тварей на пирсах», — обратился я к магам Меликса. «Надо уничтожить как можно больше чудовищ, пока они толпятся у пирсов». Однако первые твари уже достигли наших рядов, навязывая ближний бой. Залпы дротиков не могли остановить их туши. Чудовища наваливались на стену щитов, замедленные подавлением. Клинки и копья вскрывали бледную кожу, выпуская из тел густую жижу, перемешанную с мелкими фрагментами ашмина. Сырой воздух наполняли дурманящие испарения. «Держаться!» — взревел кто-то из центурионов, и его голос эхом пронесся сквозь мою систему. Крики, лязг оружия и брони, стук камней, треск дерева — все ноты битвы звучали сегодня среди руин. Бледное конртекское утро окрасилось огнем и кровью. Туземцы, несмотря на полное отсутствие строевой выучки, сражались отчаянно. Себя не жалели. Я заметил, что у некоторых из них есть дополнительная шкала ярости, которая была у Итки. Правда, ее давал другой навык – боевая ярость. Многие воины испытывают ярость в бою. Однако есть те, кто способен впадать в по-настоящему особое психофизическое состояние. Такие вспышки гнева делают воина менее управляемым, но зато помогают ему преодолевать страх, боль и сражаться на пике своих сил. Кипящий вокруг бой и успешные атакующие действия заполняют дополнительную шкалу ярости. Набранная ярость увеличивает характеристики персонажа и заставляет его бороться, несмотря на потерю морали. Ярость быстро уходит после боя, а персонаж впадает в состояние истощения и апатии. Эффекты. Открывает дополнительную шкалу ярости. 67 шанс получить от 4-19 очков ярости в начале боя, если выносливость персонажа не ниже 26%. Повышение шкалы ярости на 8 единиц в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 22%. Повышение силы на 1-1 за каждые 8 единиц шкалы ярости, до 26% максимально. Повышение выносливости на 0,7 за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 19 максимально. Уменьшение шанса смерти от травматического шока на 0,8 за каждые 11 единиц шкалы ярости, до 19 максимально. 47 штраф к восстановлению энергии после выхода из состояния ярости на 11-2-12-3 часов. Также у них была аналогичная Итке вспышка боевого безумия. Вспышка боевого безумия. Некоторые особо кровожадные и яростные воины способны на короткий период выходить за пределы своих обычных возможностей. Их удары становятся сильнее, их реакция возрастает, а раны боли они не замечают. Однако это сопряжено с риском получения дополнительных повреждений в бою. Объем расхода. 7 единиц ярости в секунду. Эффекты. Повышение силы на 17 поверх уже имеющихся бонусов от ярости. Повышение маневра на 23. Снижение влияния боли на морали и выносливость на 54. Повышение критической нагрузки на мышцы и сухожилия 73. 45 шанс, что из этого состояния можно будет выйти только потратив всю шкалу ярости и перейдя в состояние апатии. Исключением были так называемые певцы ярости. У них механика вполне обычной ярости смешивалась со стихийной магией, давая им возможность воодушевлять всех вокруг, запугивать врагов и даже ненадолго резко повышать крепость собственных тел. Натуральный режим берсерка. Однако несмотря на все эти способности, несмотря на наличие в рядах врагов кучи монстров, мы стояли крепко. Волна за волной твари разбивались о наш строй. Выгодная позиция в обороне, выучка и слаженные действия приносили свои плоды. Мы держались. Враг же напротив действовал неорганизованно. Выгружался отдельными отрядами, мешал сам себе, атаковал не слитными ударами, а мелкими группами. У Гастаса не было подразделений, только толпы. Если они пытались накопиться для массового удара, то начинали сталкивать друг друга в воду на узких пирсах и страдали от обстрела. Кроме того, в большие скопления прилетали магические бомбы. Их мощности хватало для уничтожения и чудовищ тоже. Арена постоянно переключалась между самыми мощными скорпионами, обеспечивая им удивительную точность стрельбы. Их дротики пробивали массивные черепа ашменитских танков, вынося их с одного-двух удачных попаданий. Отлично. Кажется, я недооценивал навык управления осадным орудиями. В некоторых случаях он очень хорошо себя показывает. Враги несли серьезные потери каждую минуту. Ну же, Гастас, выкладывай свои козыри. Закрой с помощью хитрых заготовок провал организации десанта. И Гастас выложил козыри. Началось все ожидаемо с появления небольших групп ашменитов и их монстра у нас в тылу и на флангах. Будет чем заняться цистинцам. Надо только несколько подавителей с первой линии им добавить, а то среди ашменитов неприятно много разносчиков спор. По всему городу атаки из тоннелей снова активизировались. Ближе к заброшенной арене вылезли бессмертные. Кажется, враг решил всерьез взяться за разлом. Из глубин города раздался глухой, утробный рокот. Внизу перекатывались камни. Сейчас что-то будет. Предупредил я всех стратегов и Альдинг. Закиньте подкрепление к разлому. Особенно магов. Что-то не заставило себя долго ждать. Снова рокот из разлома. Там на дне шевелилось нечто поистине громадное. От его движения осыпались неустойчивые камни со скал. Из черного тумана, словно поднимающееся на дрожжах тесто, выступила бледно-зеленая масса, покрытая разноцветными разводами ашминской плесени. Выродившийся сросшийся рой. Монстр. Заклинатель. То, что ползло оттуда, представляло собой груду спаянных тел старых ашменитов. Сотни, а может быть и тысячи трутней. Здец. Эта хрень карабкалась наверх, цепляясь как множеством отдельных рук, так и крупными щупальцами. Дыхательные или хрен знает какие отверстия находились по бокам огромного туловища. Сквозь них из твари вырывались клубы зеленовато-фиолетового тумана. Спор Ашмина. Не дайте этой твари взобраться. Обратился я к Эльдинке и ее компаньону. Впрочем, маги сами уже догадались, что ничего хорошего гигантское монстра им не сулит. Эта штука была раза в 4 больше Хорта. Как таковых очертаний фигуры у твари не было. Фактически она представляла собой бесформенную массу тел с торчащими щупальцами, дыхальцами и одним длинным хоботом на вытянутой вперед части. Удар телекинетического жгута Эльдинг лишь слегка пошатнул сушество. Отдельные тела, по которым пришлась атака, лопнули. Из них брызнули густые соки и выбирались наружу небольшие, блестящие от влаги существа. Малые ашминовые отродья. Монстр. Размером со среднюю собаку, они напоминали полупереваренных в кислоте детей с практически отсутствующей кожей. Нижней половины тела у них не было. Твари ползли на руках, щелкая зубами. То есть большая хрень набита еще и мелкими. Прекрасно. Тем временем вокруг заброшенной арены закипел тяжелейший бой между превенторами и бессмертными. На помощь спешил 16-й, но он не успеет быстро добраться туда. По сердцу как ножом резануло. Потери неизбежны. Но, увы, наш враг, несмотря на плохую организацию, обладает опасными бойцами. Однако как же обидно терять подготовленных и верных людей. Гавань снова подверглась атаке морских чудовищ. Уже без Сцилл, но зато черных крабов вылезло пара сотен. Плюс небольшой фрагмент каменной площади провалился. Оттуда начали выбираться ашминовые монстры и трутни. Да сколько же их тут, но основная угроза шла, конечно, из разлома. Орды ашменитов с гигантской тварью во главе. Если не можете его убить, хотя бы задержите. Обратился я к Альдинг, а затем переключился на Меликса. пора, мы выманили у врага козыри. Сейчас я начну отвод войск из черных кварталов. Прикройте их, затем снова к разлому. Там вылезла особенно крупная гадость. Очередная огненная бомба накрыла наступающих в падших дворцах туземцев, разбрасывая смуглые тела среди руин. Центурии и когорты начали отходить обратно за основной периметр стен. Мне же предстояло выложить на стол свой козырь. «Ненадолго отлучусь», — произнес я, выходя из стратегии. Затем быстрым шагом поспешил вниз по лестницам бастиона, в котором мы расположились. «Пора осуществить план, ради которого я покинул гавань. Открывайте малые ворота», — скомандовал я десятку велитов, которые начали снимать проржавевшие засовы. Я спустился в полуподвальное помещение, которое столетиями было заброшено. Наверное, когда-то оно использовалось для досмотра гостей или как накопитель перед вылазками за стену. Теперь здесь был морг. Сюда занесли примерно 7 десятков тел. В основном наемники гильдии, погибшие в схватках с бессмертными. «Всем отойти», — скомандовал я охране, а затем обратился к силе порчи. Кавалькада проклятых. Вокруг меня распространился призрачный туман. Этот навык подрывал мораль врагов, накладывал эффект погибели, защищал от вражеской магии, но самое главное — все трупы, оказавшиеся в зоне действия кавалькады, заполнялись потерянными душами. Мертвая масса вокруг меня зашевелилась. А теперь второй этап. Я использовал оставшиеся заряда, чтобы преобразовать часть трупов в 4 аквилы порчи. А теперь вперед, скомандовал я, обращаясь к нежити. Несите свои знамена на поле боя. Покажите им тень вашего темного бога. Через малые ворота мертвецы покинули бастион, а я обратился к Меликсу. Нужно дать моей нежити добраться до скоплений вражеских трупов. Выпускайте все, что есть. Магию, у мертвей, демонов. И грянул гром. В этот раз Меликс и Ка превзошли сами себя, запустив сразу 4 стандартные огненные бомбы и одну нестандартную. Это был пульсирующий, активно искрящийся снаряд. Яркая вспышка осветила черный город. Красиво. Снаряд взорвался перед вражескими ордами, идущими по пятам наших отступающих подразделений. Вместо обычной ударной волны вспышка раскидала множество ярких искр, обжигающих все на своем пути. Каждая из искр тоже вспыхнула, создавая небольшой взрыв и выпуская облако черного дыма. Отлично. В ход пошла магия, создающая дымовую завесу. Под прикрытием этой канонады и с помощью нескольких десятков умертвей великого пламени, мои мертвяки прорвались туда, где недавно легионеры рубились против туземцев. Дальше все 4 аквилы были установлены. 4 знамени горя и ужаса далекого севера. Каждая аквила выпустила вокруг себя туман порчи, в котором окружающие мертвецы начали подниматься. Вставали даже тела ашминовых трутней. В отличие от умертвий великого пламени порчи, не обязательно было наличие в трупе тени. К телу просто привязывалась одна из потерянных душ. И вот из 6 десятков оживших мертвецов и 4 аквил получилось практически 400 неживых бойцов. Они послужили отличным прикрытием для нашего отхода за стены. Теперь вернемся к разлому. Там все было пока терпимо. Гигантская тварь практически выбралась на поверхность, но Эльдинг нашла способ помешать чудовищу. Забирая мечи у своих телохранителей, она обламывала клинок у самой рукояти, а затем магией раскручивала его. С помощью таких вот крученных лезвий, магичка подрезала твари щупальца. Уже 4 отсекла. Если не выходило точно попасть, то использовала телекинетический кнут, чтобы оторвать от скал щупальца, на которые в данный момент опиралось чудище. Эффективно. Все же твари удалось на какое-то мгновение поднять хобот над пропастью разлома, окатив несколько десятков легионеров потоком едкой кислоты. Но вот на помощь Эльдинг пришли маги Меликса. Они использовали 7 багровых молний, чтобы порвать и прожечь щупальца твари. Существо принялось оседать вниз. Туда следом полетели 2 бомбы. Раздались взрывы и шипящий клёкот чудовища. Его тело начало распадаться на отдельных ашменитов. «Не жалейте сил», — подбадривал я чародеев. Огненные заряды озаряли темные глубины разлома. Споры и ошметки летели во все стороны, пачкая древние камни. В это же время по всему городу легионеры заливали горючим выявленные тоннели. Затем их поджигали и заваливали камнями. Если была возможность обрушить дом над тоннелем, так и делали. Вернувшиеся в город когорты шли на помощь тем, кто еще сражался. Ситуация в городе была под полным контролем. Оставалось лишь добивать отдельные группки ашменитов, монстров и бессмертных. А за стенами десант Гастаса еще сражался с тварями порчи. Аквилы успели даже поднять несколько плетеных потрошителей и немного пострелять фантомами камикадзе, прежде чем их уничтожили. Кажется, это противостояние, длившееся более суток, подходило к концу. Можно было выдохнуть. «Ну, обычным штурмом они нас точно не возьмут», — произнес я, глядя через окно бастиона на огненный столб в районе разлома. «Слишком уж много враги сегодня потеряли. Вероятно, у Гастаса еще остался план в запасе», — ответила Арина. «Что-то случится через 6 дней, если верить вражескому полубогу». «Вероятно, остался», — согласился я. «Гастас псих, но не полный дурак. Не знаю, что там припрется через 6 дней». Но до тех пор мы постараемся максимально уменьшить возможности врага, ну и опыта набраться, раз противник так щедро на закидывание нас мясом. Кстати, об опыте. Когда последние очаги сопротивления в городе были ликвидированы, то система радостно сообщила мне: ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, аж сразу 2, мощно. Надо будет глянуть, сколько фрагов мы по итогам набили. Речь, думаю, о десятках тысяч. Но пока отдых. Глава 27. Тьма людей. Город, переживший зомби-апокалипсис. Именно такая картина открылась моему взору стратега. Тусклое конвертекское утро осветило залежи ашменитских трупов на древних сырых камнях. За стенами города войска противника занимали серые кварталы. Честно сказать, это было жалкое зрелище. Туземцы, наемники и ашмениты толпами слонялись среди брошенных домов. Интересно, что они собираются есть все это время. Ну, допустим, Гастас с помощью стихийной магии заставит рыбу выбрасываться на берег. Ладно, но топливо, лечение раненых, ремонт оружия и орудий, на все это Гастас просто забил. Или даже не просто, а тотально и абсолютно забил хер. 6 дней, да, если через 6 дней на нас не свалится какая-то супер-пупер-монстра, то осада Канертига прекратится сама собой. Вражеские войска оголодают, охренеют и частично разбегутся. Гастас был неприятным противником за счет непредсказуемых, отмороженных планов, но как сухопутный полководец он, мягко говоря, не дотягивает даже до среднего уровня по империи или шаду. Впрочем, ничего удивительного. Он вроде бы на суше не воевал особо. Вся его военная карьера – пиратские набеги и подлянки тишадайцам. Подобная деятельность требует как раз-таки нестандартного мышления, умноженного на полное отсутствие тормозов. Но в сухопутной войне с регулярными войсками есть много иных нюансов. Если вашим врагом выступает многочисленная и хорошо подготовленная армия, то недостаточно просто согнать толпу монстров. Итогом суточного противостояния стал слив врагом кучи чудовищ. Будь у меня на севере хоть половина этой массы, я мог бы попытаться разгромить Геара в открытом бою. Желательно на пересеченной местности, но даже без городских стен, можно было бы пободаться. Пленных мы не брали, а раненых было не так уж много. Несколько сотен туземцев и где-то 1000 трутней Ашмина. В итоге за это долгое сражение мы уничтожили. Избранные Пучин 274, авантюристы 35, племенные охотники Мадарчи 1892, племенной воин Мадарчи 456, поедатели сердец Мадарчи 234. Певцы ярости Мадарчи 11, трутни Ашминов 26431, созревшие трутни Ашминов 17214, выродившиеся трутни Ашминов 6384, сеятель спор Ашмина 181, сеятель яда Ашмина 19, страж роя Ашминов 274, ловчий оболочек Ашмина 392, джунглевый большой ловчий Ашмина 11. Джунглевый собиратель мяса Ашмина 5, малые ашминовые отродья 397, ашминовые отродья 84, боевые отродья Ашмина 4, выродившийся сросшийся рой 1, умертвия 132, донные скитальцы 582, пожиратели утопленников 279, молодая сирена 11, вещая сирена 6, нкала 3, рифовая сцилла 2, цеты 7, тимингила 1. В этот обширный список входят враги, перебитые за стенами при высадке, в городе, а также монстры, штурмовавшие гавань. 50 000 трутней Ашмина. Жесть. Большая часть этой гадости сидела под городом. У них был свой, альтернативный надземному мир. Ашмениты могли в любой момент сожрать Канртик, но предпочитали на нем паразитировать. Не знаю, сколько ашменитов еще осталось в недрах проклятого города, но мне кажется, что основную часть мы таки перебили. При этом сами потеряли. Не скажу, что много, но очень неприятны были большие потери среди превентеров 21-го. Почти 1000 убитых и 1500 раненых. Они много сражались с бессмертными. Да и ашменитской монстры завалили немало. Поэтому когорту Клистуса пока выведем из активных боевых действий. Пусть занимаются моей охраной. Потери остальных когорт можно было считать незначительными. Разве что почти 300 легионеров надышались спорами Ашмина, и им требовался период детоксикации, а главное магическая помощь, чтобы не дать гадости разрастись внутри тела. Какая же неприятная отрава этот Ашмин. Впрочем, меня заверили, что с первого раза наркотик не успевает поглотить личность человека. Чаще всего тело и дух очищаются сами. Просто надо дать им время. Однако большие потери среди ашминовой монстры меня очень воодушевляли. Именно эти твари дали нам столько ценного опыта. Я взял 2 уровня, остальные стратеги-союзники по 1. Ну что ж, переходим к выбору навыков. Посмотрим, чем нас в это пасмурное утро порадует система. Откровение. Ваши герои, у которых активирована данная опция, смогут общаться с вами на расстоянии, пока находятся в зоне вашего контроля. Это работает как командный голос, но в вашу сторону. Век героев увеличивает максимум подконтрольных героев на плюс 5. Стратегические замыслы увеличивает количество проводимых военных советов до 3 в сутки. Позволяет приглашать на них не только стратегов, но и своих героев. Общее количество персонажей не должно превышать 10. Избранная жертва. Вы помечаете воина врага, нескольких или подразделения. Все персонажи под вашим контролем видят вокруг помеченных красные ореолы и постоянно ощущают вашу волю, приказывающую как можно скорее уничтожить помеченных врагов. ХМ. Интересный набор. Более всего привлекают стратегические замыслы и откровения. Оба навыка расширяют мои возможности по передаче информации героям. И выберу я, пожалуй, откровение. Оно не ограничено по времени действия, в отличие от военного совета, и позволяет получать обратную связь от своих героев. Могу представить много ситуаций, в которых это может пригодиться. Решено. Берем. Это мы перешли с 22 на 23, а теперь идем с 23 на 24. И выпадает у нас единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Прозрение. Увеличивает шанс срабатывания навыка «Чужие сны» с 25 до 35. Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Ясный взор. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 35. Такой себе набор. Последние 2 мимо. Не особо вписываются в мои стили и масштаб управления. Прозрение. Там потом будут еще более мощные и интересные навыки, завязанные на чужих снах. Можно выбирать не только цель, но и само видение. С другой стороны, единство. На нем тоже завязана крутая ветка, позволяющая на максимальном уровне сохранять души своих павших героев. Оба навыка не дают мне преимущества здесь и сейчас, но имеют любопытный потенциал. В ветку единства требуется вложить больше навыков, однако эффект мощнее. Ладно, была не была, беру единство. Жизнь моя крайне насыщена войной, так что есть все шансы получить много уровней. Фух, очень надеюсь, что Гастас сольет об меня еще 1000 монстров и даст набрать уровень другой за время контекстских разборок. А какая у нас сейчас складывается ситуация вокруг проклятого города? Подумаем. Во-первых, без какого-то супероружия Гастас город не возьмет, то есть нам сейчас главное идентифицировать опасность и подготовиться к отражению. Во-вторых, перед нами встает проблема уничтожения самого Гастаса. Я очень опасаюсь, что в решающий момент он просто покинет остров или, погибнув, возродится как его бледнокожие друзья. А имея покровительство своего башка, чертов пират опять наберет себе кучу каких-нибудь уродцев. Может, кучу уже не такую большую, но гадить нам будет до талого. Этого субъекта надо ликвидировать хотя бы из соображений человеколюбия и знаменитого имперского гуманизма. Жаль, что все тела ашминитов не удастся сжечь. Вздохнул Арина. Придется сбрасывать в море. Почему не в разлом? Спросил я. Проще и безопаснее. Море сейчас кишит монстрами. Могут вылезти и напасть на похоронные команды. Я хочу убрать ашмин из этого города. Пояснила девушка. Мы убили оболочки, но само зелье продолжит расти даже в мертвых телах. Со временем из этой массы может опять вызреть еще один гигант. Разумно. Кстати, надо сейчас вывести свои расчеты скорпионов из-под командования Арины. Если потребуется, мы ей снова выдадим полномочия. Но пока пусть лучше все будет максимально безопасно для моей персоны. Уже выбрала новый навык? Спросил я. Пока нет, ответила девушка. Хотела подумать об этом, как решу все вопросы с ранеными. ХМ, а ты вообще знаешь о вариантах прокачки? «Прокачки?» – удивленно переспросила девушка. «Похоже, что даже божественный дар не совсем адекватно перевел мой иномерный жаргон. Развитие, выбор пути», – пояснил я. «Тебе об этом рассказывали, а вы об этом?» – задумчиво произнесла девушка. «Похоже, она сильно устала. Под серыми глазами темнели круги. Иратион рассказывал мне, что на 15 уровне стратеги определяют свою судьбу. 4 пути. Большой масштаб. Агенты и диверсии. Опора на героев или возможность по своему желанию выбирать навыки каждый уровень. В империи некоторые стратеги долго думают над своим путем. Для меня же этот выбор прост. Едва ли в моих руках окажется большая и, главное, хорошо подготовленная армия. Я прекрасно понимаю, что 2/3 наемников гильдии мало на что годятся. Надо сказать вам спасибо за Луну. Она и еще несколько десятков воинов делают большую часть работы. Значит, мне следует выбирать золотые души. Кажется, так называется этот навык. Да, покровитель золотых душ. Слушай, а можешь рассказать о том, какие у тебя сейчас навыки? Могу в ответ раскрыть свои. А какая щедрость! Устало вздохнула девушка и начала пересказ. Если поверить Арине на слово, то она обладала таким набором навыков. Век героев 4 уровня. Единство. Крепкая связь. Машины-войны. Командный голос. Откровение. Чужие сны. Особое внимание. Расширение контроля. Избранная жертва. На самом деле набор довольно грамотный. Нет ощущения, что навыки брались какие попало. Очень советую взять парящую душу, довести до конца, голос могущества и непоколебимую волю. Не всегда выпадает то, что хочется. Пожаловалась девушка. Тут согласен на 200%. Ладно, пора было отдыхать. Гастасыка все равно будут некоторое время зализывать раны. Перед сном я решил посмотреться в зеркало Коломет. Однако интересовал меня не враг, а союзник. Покажи мне Альдинг. Я заметил, что сразу после боя лесби-магичка куда-то испарилась и даже ручкой не помахала. Так что подрубим шпионское оборудование. Зеркало сработало быстро и четко. Буквально через пару минут меня затянуло в густой темно-зеленый туман, из которого возникло видение. Альдинг снова косплеила Сарумана. Опять разговаривала со своим огненным шаром, словно с палантиром. Только вот кто на другом конце провода, кто у нас Саурон. Альдинг даже не переоделась после боя. Скинула только часть брони. Белые волосы покрывала сажа, на лице было несколько глубоких царапин, но колдунья не обращала внимания на эти мелочи. Ее тусклые конртекские глаза полностью принадлежали огню, пылающему внутри шара. «Да, да», — шептала она, подобострастно улыбаясь. «Как скажите, все ведомо вашей мудрости. Да, они скоро встретятся. Что? Нет, клянусь вам незримой твердыней, что приложу все усилия». Даже странно видеть ее такой, искренне услужливой и одновременно напуганной. Никаких шуточек, никаких ой-ой. Некто на том конце провода обладал у чародейки непререкаемым авторитетом. Самое неприятное, что Альдинг явно фильтровала речь. Никаких имен, никакой конкретики. А голоса ее собеседника я не слышал. Видимо, это была некая форма телепатии. Когда видение закончилось, то я снова-таки заглянул в зеркало и произнес: «Покажи, с кем она говорила». Артефакт не сработал. Зеленая марева внутри снова закружилась, но вместо видения мне лишь на пару мгновений показали огненный шар. Технически верный ответ. С шаром она и говорила. Я попытал удачу еще несколько раз, меняя формулировки запроса, но, похоже, зеркало Коломет было не в состоянии заглянуть за завесу чужих чар. Напрягает. Альдинг и так фигура крайне мутная. А теперь еще какой-то более могущественный покровитель замешан. Одно хорошо, это едва ли Гастас, скорее некий авторитетный маг Великого Пламени, Гилом или какой-нибудь хрен из гробницы, хотя других вариантов немало, ведь Нагимат богат на всяких хитрых колдунов. После сеанса магического шпионажа я провалился в сон. Кроме собственных, мне сегодня полагался и чужой. В качестве самого интересного донора система предлагала мне Луну. Ну ладно, давайте-ка глянем. Честно говоря, я ожидал увидеть сцену из недавнего сражения, но вместо этого мне показали небольшую комнату, в которой горел камин. К нему подошла Луна и закинула на красные угли еще крупное полено. «Жжешь деньги», — прозвучал сзади осуждающий комментарий Арины. Голос у девушки был немного странный. «Плевать», — ответила Луна, — «мои деньги». «Надоело мерзнуть, надоело дрожать», — жаловалась ведьма, кидая еще одно полено. «Да и чего их беречь, этот город скоро сгорит». «Ты вот настолько в нас не веришь?» — усмехнулась Арина. Камера наконец показала мне девушку, и странному звучанию голоса нашлось простое объяснение. Бывшая принцесса была немного под шафе. Напротив нее стояли два кубка и несколько бутылок вина. Закинув еще дров в камин, Луна вернулась за стол. «Не верю. Я была там, на севере. Если он станет здесь драться с Гастасом, городу кирдык». «Я тоже была на севере, знаешь ли», — ответила Арина. «Ты не все видела. Думала, это мы. Мы зажгли небо, мы вызвали демона». «А разве не так все было?» — спросила Арина, поднимая кубок. «Так-то так, только мы ничем не управляли. Все валилось из рук. Делаешь одно, оно тянет другое. Потом бах, все уже горит». Луна разом опрокинула кубок с вином, тут же доливая себе еще. «Вот как», — вздохнула Арина. Ее обычно бледное лицо раскраснелось от вина и жара очага. Волосы были распущены. «Так, Михаэрон, вокруг него слишком большие беды. Сам он выживет. Боги или демоны хранят его. А вот те, кто рядом, нет. Был один мужик, здоровый лошадник. Сейф, да, злобный хер с паленой мордой. Ты меня знаешь, я не боюсь людей, даже сильных. Но было два человека, от которых прям мурашки. Один толсторожий имперец и еще тот лошадник. Толсторожий имперец — это она, видимо, продоктония. Думаю, это влияние их высокого подавления», — прокомментировала Арина. «Ты их не видела. Люди, но лютые. Обычно даже здоровые мужики слабее меня. Тот же Михаир, когда мы тра. Так что там с Сейфом?» — прервала ее Арина. «Он сдох», — коротко ответила Луна, снова выпивая. «Сочувствую. Но какой вывод я должна сделать из этого печального рассказа? Надо держаться подальше от империи и ее стратегов. Там слишком большая херня творится. Здесь скоро будет так же. Боги, чтоб их в собаки драли. Не статуэтки в храмах. Настоящие боги. Боги, самые сильные чудища. Так он мне сказал когда-то. Скоро эти боги будут здесь. Грызть друг друга. Начнется большая свара. Огонь, кровь, трупы. Таких, как мы, могут просто раздавить. Подруга, собираешься сбежать? Если так, то лучше сделать это как можно скорее. Море становится все опаснее. А ты останешься? Да. Хочешь его убить?» Арина молча отвела взгляд, рассматривая, как в каменном жерле очага полыхают новые дрова. Теплый свет сгорающего дерева ненадолго наполнил холодные и мрачные чертоги жизнью. Будто бы даже проклятие Конртига временно покинуло эту комнату. «Не думаю, что у меня будет шанс», — наконец ответила Арина. «А если будет, ну, скажи мне, ты ему это передашь?» «Нет, это ваши дела, я не знаю», — вдруг резко ответила девушка. «Я сама уже ничего не понимаю. Тогда на севере понимала, было ясно, кто враги и за что сражаюсь. Сейчас я хочу защитить город, наверное, потому что это единственная цель, которую мне удалось придумать. А дальше, не знаю. Я не могу сказать, что простила всех, но у меня просто не осталось воли, чтобы злиться на кого-то, разве что на себя». «Чушь несешь, может быть. Скажи конкретно, что собралась делать. Останься и увидишь», — с провокацией в голосе заявила Арина. Луна провокацию считала, но все равно ей поддалась. «Посмотреть, как ты убьешься об имперцев? Тогда я попрошу у него твой труп. На своей труп мне будет плевать, могу тебе его завещать».